Глава 191. Черты из жизни святого Иоанна Златоуста. Нам говорили о святом Иоанне Константинопольском, справедливо получившем прозвание Златоустова за изящество и блеск его учительского красноречия. После крещения он никогда не произносил клятвы и не побуждал никого к клятве. Никогда не сказал лжи, избегал шуток и не позволял другим шутить в своем присутствии.